Утром я заставила себя встать на пробежку. Если я буду столько есть, то я неизбежно растолстею. В начале седьмого я уже была на стадионе и еще издалека заметила Артура. Он возобновил свои пробежки? Ну и ладно. Артур сделал круг, нагнал меня, побежал рядом. «Физкульт, привет!» «Привет», — сдержанно отозвалась я. «Есть новости. Валерии кто-то позвонил в лагерь, сказал ей про нас. Ну что, мы с тобой встречаемся», — коротко сообщил Артур. «Но это же не так. Мы с тобой расстались. Погоди, а я ведь знаю, кто звонил Валерии», — вдруг озарила меня. «Это Нина». «Зачем это Нине?» — с недоумением спросил Артур. «Да потому что это Нина», — засмеялась я. «Ну да, это точно она, кто же еще? Впрочем, оно и к лучшему, наверное». «Давай поговорим нормально». Артур сбавил шаг, потянул меня за руку к трибунам. Мы забрались на самый верх, сели на последние скамейки. «Расскажи подробнее, что случилось», — попросила я. «Короче, Валерия все-таки дозвонилась мне. Я с ней говорил. Что ей надо? У нее же там вовсю роман с Борисом. Зачем ей ты?» — удивилась я. «Не знаю, зачем ей я», — усмехнулся Артур. «Могу только предполагать. В моей прошлой жизни, ну, той, что была до тебя, до изобретения машины времени, думаю, наши с ней отношения развивались так. Она уехала в конце мая в пионерлагерь вожатой на море. Познакомилась там с этим типом Борисом. У них любовь-морковь на фоне черноморских закатов и рассветов. Про меня она забыла. В той реальности, думаю, это я тогда пытался связаться с ней. Звонил по межгороду в ее лагерь, писал пачками письма, а она меня игнорировала. Она убегала, я догонял. В этой же новой реальности все перевернулось с ног на голову. Все стало наоборот. Теперь я убегаю, а она догоняет». «Но почему? Зачем ей тебя догонять? У нее же там Борис!» — воскликнула я. «Да потому что условия задачи поменялись, вот почему. Ты думаешь, это про любовь? Да фигушки, это все про власть. Я ускользнул от власти Валерии, а она взяла да и возмутилась. Слушай, ты говоришь, как заправский психолог из 21 века», — удивилась я. «В моем будущем люди стали рассуждать об отношениях именно в таком ключе. В вашем будущем в очередной раз люди велосипед стали изобретать. Нет, мы тут не такие дурачки, как нашим потомкам из прекрасного далека кажется», — язвительно произнес Артур. «Но это все лирика. Перехожу к сути. Валерия все лето пыталась со мной связаться, а я никак не отзывался, и, похоже, ее это бесило. Она взялась думать обо мне, а тут ей позвонили из Москвы и донесли, что я встречаюсь с тобой. Но мало того, неведомый доброжелатель дополнительно подлил маслица в огонь. Сообщил ей, что у меня не просто роман, а с такой особенной девушкой. Ты в литературный институт поступила с блеском, и в журнале тебя напечатали, и ты вся такая гениальная писательница, что только о тебе вся Москва говорит. Короче, Валерия о тебе уже все-все знает. Да, кстати, поздравляю тебя. И с публикацией, и с поступлением», — добавил он серьезно. «Роман твой не читал пока, но обещаю прочитать». «Спасибо. Но это не роман, а повесть», — поправила я. «И ты же в курсе, что его сочиняла нейросеть. Я аферистка от творчества. Ну и с моим поступлением тоже не все так чисто». «Да какая разница? Оперируем фактами. Дюма тоже не все свои романы сам писал», — огрызнулся Артур. «Ты поступила?» «Поступила. Тебя опубликовали?» «Опубликовали. Слава к тебе пришла?» «Слава пришла. По крайней мере, о тебе весь дом теперь знает. Бабульки на лавочке только о тебе и говорят, какая ты умница, разумница, раскрасавица. И именно то, что ты оказалась такой потрясающей и ошеломила Валерию. Она меня теперь к тебе ревнует, представляешь?» Он заглянул мне прямо в лицо, улыбаясь. «Господи, какой же он красивый и молодой! И при этом Артур не выглядел легкомысленным юнцом, как выглядели в будущем молодые мужчины его возраста. Наверное, многое зависит от того, что общество ждет от человека. В 1979-м люди в 22 года, столько сейчас Артуру, чувствовали себя взрослыми, а в 2025-м в том же возрасте чуть ли не детьми. Как тебя воспринимают, так ты и живешь, наверное. Сказали людям, что до 45 молодежь, вот они себя как молодежь и ведут. «А как же Борис?» — растерянно спросила я. «Не знаю», — пожал плечами Артур. «Вот честно, я теперь воспринимаю все то, что было до тебя, как кино, что ли. Я ничего не чувствую к Валерии. Я не понимаю, за что я любил ее. Сейчас я ее не ревную вообще. Она чужая и точка. Рассудком я даже ей счастья желаю с этим ее Борисом. Я и тебя не ревную, я тебе уже говорил об этом. У меня совсем другая цель появилась. Мне наука важнее всех этих брачных игр. Я изменился. Я стал другим». «Это хорошо», — задумчиво произнесла я. Хотя меня и покоробила фраза Артура обо мне. Все-таки немного обидно, что я для него перестала быть значимой фигурой. «Но мне не нравится, что Валерия взялась тебя ревновать». «Ты изменила будущее, надо признать», — веско произнес Артур. «И всегда контролировать эти перемены у тебя, у нас, не получается. Это тоже надо учитывать». «Контролировать у меня вообще не получается». Я не сдержалась, охнула, закрыла лицо руками. Опять вспомнила тот дождливый день в Измайловском парке. Туман, выстрел. Открытые глаза, неподвижные и мертвы, смотрят в небо. Я после того выстрела другая. Я убийца, и этого уже не изменить никогда. «Эй, ты чего?» — подтолкнул меня плечом Артур. «Ну, выше нос. У тебя же все получилось. Ты устроилась в этой жизни со всех сторон. И в личном плане, и в профессиональном, и меня еще спасла, направив на путь истинный». Но его слова меня мало утешили. Я не выдержала и разрыдалась. «Эй, эй, детка!» Он обнял меня, дружески чмокнул в лоб. «Ну все, все, перестань. Чего ты? Что случилось? О чем еще я не знаю?» «Я убила человека», — сдавленно всхлипывая то и дело, призналась я. «Кого?» — ошеломленно произнес Артур. «Гугу». «Погоди. Так это ты его убила? Он же застрелился сам, я слышал. Мне звонил Роберт, сообщил, что Гогу нашли застрелившимся, где-то в лесу, кажется». «Нет, нет, это я убила его», — призналась я и рассказала Артуру все. Буквально все. И о том, что я прочитала в планшете, как друзья Артура готовят угон самолета, о попытке вразумить Тинку. О том злосчастном дне в дождливом парке тоже рассказала. Некоторое время Артур сидел в задумчивости, переваривая все сказанное мной. Потом заговорил, медленно, подбирая каждое слово. «Я бы тоже постарался предотвратить угон и гибель людей. И Надю мне жалко, эту стюардессу. Ты так хорошо сейчас рассказала про нее. Отчаянная девчонка, зачем с ней так? У меня уже целый план на будущее, что я должен предотвратить и кого спасти. Отменить Чернобыльскую катастрофу и... да много чего. И сделать так, чтобы Виктор Цой не погиб. Вот. Плохо, что у тебя такие друзья. Не сдержалась, уколола я Артура. Ты в курсе, что Гога алкоголик и неадекват? И он остальных в компании сделал такими же зависимыми? Нет. А что, правда? Ты же совсем не знаешь своих друзей. Как так можно?» Наконец, справившись со слезами и немного успокоившись, возмутилась я. «Они вам всю биографию испортят. И тебе, и Коле, и вашим родителям, раз те дружат с родителями угонщиков». «Погоди, погоди», — поднял руку Артур. «Дай объясню. Да, я знаю Роберта, Тинку и Оську очень давно. Их можно назвать моими друзьями детства, да. Но с другой стороны, я их вижу ну раз, ну два раза в год от силы, когда дома всякие большие сабантуи. Родители приглашают домой своих друзей с их детьми. Мы все общаемся во время этих встреч, младшее поколение, то есть. В детстве играли у меня в комнате, чтобы взрослым не мешать. В последний год, ну вот как недавно, тоже сидели у меня, болтали. А потом, в другое время, мы и не встречались вообще. Я возразила. Тогда они не твои друзья, а... Не знаю, как их назвать, но точно не друзьями. Даже не друзьями детства, они просто приятели, знакомые. Допустим, — согласился Артур. Признаю, произошла неразбериха с терминами. Кстати, Гогу я вообще не знал. В первый раз увидел тогда же, когда и ты к нам пришла. Оська его привел или Роберт, уже не помню. Привел и привел, что такого? Противный тип, он мне сразу не понравился. Однако не выгонишь же. Главный угонщик, так ты говоришь? Ну и правильно ты его порешила. Я засмеялась невесело, и мне как-то легче вдруг стало, что я рассказала обо всем Артуру. Но главное, я смогла посмотреть теперь на его дружбу с этими отморозками уже иначе. Да не было никакой там у них дружбы, оказывается. И пословица «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» уже не действует в отношении Артура. Он этим угонщикам вовсе и не друг. «А почему они вдруг решились на угон самолета?» — развел руками Артур. «Не понимаю. Хорошо же живут сейчас. Чего им надо? Ну или бы своим ходом как-то убрались бы из страны, уехали бы на работу за границей. У Оськи отец это вполне может устроить». Я в ответ рассказала Артуру, почему его друзья решились именно на захват самолета. Да потому что это будет с их стороны попытка привлечь к себе внимание, и тем самым они обеспечат себе некие плюшки за границей. «Ты серьезно?» — выслушав меня, изумился Артур. «Они всерьез уверены, что на Западе их полюбят за угон?» «Да». «Твоим приятелям надо эффектно и громко подтвердить свою лояльность к Западу. Им хочется славы и адреналина. Зато теперь, когда лидер убит, их план не сбудется, я надеюсь». И тут Артур неожиданно возразил. «Нет, моя дорогая, гибель Гоги еще не конец. Эту шайку надо додавить. Роберт, Оська и Тинка вполне могут провернуть свой замысел и втроем». «Ты серьезно?» — опешила я. «Мне такая мысль даже не приходила в голову». «Ага. Надо придумать, как сделать так, чтобы точно-точно предотвратить грядущее безобразие. Сейчас никаких мыслей на эту тему у меня нет. Потом еще поговорим, ладно? Дела в институте». Артур улыбнулся, потом пожал мою руку. «Ты не печалься, Алёнушка. Я всегда готов тебя поддержать. И я правда желаю тебе счастья. Ну все, чао, я тебе еще позвоню». Он быстро поцеловал меня в щеку и убежал, а я еще некоторое время сидела на трибуне. Я думала о Нине. В том, что это именно Нина позвонила Валерии и сообщила той о романе Артура со мной и о моих успехах заодно, я даже не сомневалась. Зачем Нине понадобилось докладывать о моих успехах? Да чтобы побольнее ранить Валерию, задеть ее самолюбие, а значит, разжечь скандал поярче. Ведь чужие успехи задевают сильнее, и чем значимее фигура обидчика, тем нестерпимее обида, и тем громче скандал потом. Обидчицей в данном случае выступала я, соперница, отбившая Артура у Валерии. Нина этих тонкостей, возможно, и не понимала, но она их чувствовала, инстинктивно действуя в правильном направлении. Нина вообще остро реагировала на то, что казалось ей несправедливостью. «Я поступала нехорошо, отбивая Артура у Валерии. Наверное, я представлялась Нине красивой и смелой хищницей, перешедшей дорогу милой и скромной девушке». Невесте Валерии, совсем как в популярной песне про цветущие раз в год сады, которую исполняла Анна Герман. Меня следовало разоблачить и проучить. Нина всегда была сконцентрирована на вопросах справедливости и правды. С ее точки зрения, разумеется. Я разлучила Нину с лучшей подругой, с Леной прошлой, своим двойником, а значит, поступила плохо. Я шантажировала Нину, вдвойне плохо. Нина была просто зациклена на некой справедливости, причем всегда в свою сторону. Она помнила всех тех, кто обидел ее, вольно или невольно. С годами вырос внушительный список ее обидчиков. Воспитатели в детском саду, учителя в школе, соседи, друзья, мужчины, родная мать, собственные дети, страна, советское прошлое. Нина умела довольно легко сходиться с людьми, быстро заводила друзей, находила их среди одноклассников, коллег, соседей и даже случайных попутчиков. Первое время после знакомства была исключительно приветлива и мила с ними, но ровно до тех пор, пока в ее голове не включался счетчик обид. Я после общения с Ниной опасалась сближаться с теми, кто при первых встречах вел себя особо душевно, по-доброму, рассыпаясь в комплиментах и предлагая помощь, короче, располагая к себе всеми силами, потому что это у них маскировка такая. Ну надо энергетическому вампиру, хронофагу, время от времени заманивать кого-то в свои сети. Вот он и привлекает к себе жертв, демонстрируя свои лучшие качества. Нина пила энергию у окружающих, а потом, если жертва ускользала от нее, Нина упивалась уже своей обидой. Сладко и больно, больно и сладко лелеять свои обиды. Это особый вид наслаждения. Из серии «Как отрывать подсохшую корочку с раны» или «Выдавливать прыщи». Поначалу, в прежней своей жизни, когда я крепко дружила с Ниной, я ей очень сочувствовала. Особенно в истории с красным яблоком. Итак, история с красным яблоком Нины. Нине исполнилось лет 10, когда она оказалась в гостях у своей двоюродной сестры Марины. Марине уже лет 20. Она была замужем и ждала ребенка. Как и всем беременным, Марине остро хотелось съесть чего-то вкусненького. В данном случае она мечтала о свежем сочном яблоке, но, увы, в ту осень с яблоками в стране возникла напряженка. Они просто не уродились в том году, не удалось собрать большой урожай даже в южных республиках. Да и зима уже наступила, а яблоки — продукт сезонный, не все вкусные сорта хранятся до зимы. Но Марининому молодому мужу, имени не помню, назову его Васей, удалось отыскать где-то большое красное яблоко. Друг, что ли, привез рейсом откуда-то из Южной Республики. Вася, ликуя, прибежал к Марине и сразу же вручил яблоко ей, не считаясь с тем, что в доме гости. Да гости особо и не претендовали на его яблоко. Все понимали нюансы этой ситуации и радовались за Марину, ну и за Васю заодно. Трогательно, романтично. Только и оставалось, что заливаться слезами умиления, наблюдая, как будущий отец заботится о своей беременной жене. Но девочка Нина нюансов не понимала. Она тоже хотела попробовать яблоко. Она так и сказала, обращаясь к Марине: «А дай откусить кусочек от твоего яблока». Все растерялись. Потом взрослые наперебой заговорили о том, что это подарок Марине. У Марины в животике ребенок, не надо отнимать у нее яблоко. Вася старался, ну и прочее. Нина упорствовала. «Дай мне только кусочек попробовать». Но никто не дал Нине и кусочка. Взрослые, продолжая увещевать Нину, увели ее куда-то. Марина осталась с Васей и с яблоком. В общем, Нина запомнила эту ситуацию на всю жизнь, как ей, тоже ребенку, не дали яблочко попробовать. Нина считала своим соперником даже то дитя, что было в животе у Марины. Ужасные родственники — Марина, Вася, наглый младенец в животе Марины, тетя Галя, мать Марины, собственная Нинина мама. «А почему мама не настояла, чтобы мне дали попробовать яблоко, хотя бы маленький кусочек? Я же так хотела!» Нина вспоминала эту историю с яблоком всю жизнь. Рассказывала ее, всякий раз подчеркивая бессердечие родных. Эту историю она повторяла при мне часто, на протяжении многих лет, в подробностях, и каждый раз я очень жалела Нину. Потом, спустя десятилетия, когда я уже давно не общалась со своей подругой, я нашла случайно страницу Нины в соцсети. И там она опять жаловалась френдам в сети на то, как в детстве ей не дали откусить от яблока маленький кусочек. Нина, как всегда, обвиняла своих родных. К этому у нее добавилось обличение экономики Советского Союза. Даже яблок тогда было не найти. Сезонность продуктов Нина не учитывала. И то, что яблоки могли в тот год реально не уродиться, тоже. Ну и вообще, Нина пропускала мимо сознания то, что как-то нехорошо было влезать в отношения Марины и Васи и отнимать что-то у беременной. Сделаю небольшое отступление. Рано или поздно каждый ребенок сталкивается с определенными неприятными открытиями. Например, некоторых детей шокирует информация, что они рано или поздно умрут. И вообще, люди, оказывается, умирают. Еще одно неизбежное открытие в детстве, что ты, оказывается, не пуп Земли и не центр Вселенной. Что взрослые, да и ровесники, могут, принимая какие-либо решения, не учитывать тебя и твои желания. Мне кажется, Нина так и не прошла этот этап взросления. Так и не поняла, что она не главная в этом мире, что люди, даже самые близкие, не всегда собираются идти навстречу всем ее желаниям, что принципы «вынь да положь мне» или «ведь я этого достойна» иногда буксуют. Поэтому Нина всю жизнь пыталась восстановить справедливость. Она в своих ощущениях игнорировала и особенности экономики того времени, в котором жила когда-то, и мораль, царившую в ту эпоху, и даже развитие технологий, как и то, что разные страны развивались по-разному, то опережая друг друга, то отставая. Ведь даже дети развиваются по-разному, но приходят к общим навыкам. В понимании же Нины в ее детстве и юности, приходившихся на 60-е и 70-е годы 20 века, все блага цивилизации уже должны были быть доступны любому человеку. То есть ей, Нине. Поведение людей в 70-е, по ее мнению, должно было соответствовать нормам 21 века. Логистика и торговля между республиками, странами и континентами должна быть безукоризненно развита. Тоже словно в 21 веке. Чтобы фрукты и овощи были доступны в любое время года и так далее и тому подобное. Нина как-то не осознавала нюансов времени. Она требовала всего и сразу. Она возмущалась даже тому, что в 70-е годы в СССР отсутствовали в продаже гигиенические прокладки и сотовые телефоны, что врачи были нередко грубы с пациентами и не спешили с ними нянчиться, как произошло в 21 веке, и что среди зимы было невозможно достать яблок. Ну что? Она дожила до тех времен, когда яблоки стали доступны круглый год и в любое время суток, ко всему прочему. Сделала ли это Нину счастливой? Кстати, в будущем с яблоками возникли новые проблемы. Они стали невкусными, потеряли свой аромат, их покрывали воском, подкармливали на этапе роста всякой химии и генно-модифицировали. Либо наслаждаться вкусом, либо иметь большой урожай и возможность долго хранить фрукты. Нет, вкусные ароматные яблоки тоже существовали в будущем. Опять же, в сезон, а не в сезон они продавались в продуктовых магазинах для богатых, привезенные самолетом из дальних стран. Только и стоили они соответственно. Но Нина этого не учитывала. Она жила по принципу «мне все должны» и точка. А того, кто ей не давал нужного, она стремилась обвинить и пригвоздить к позорному столбу. Человека ли? Государство ли? С большой вероятностью, да, это именно она наябедничала на меня Валерии, рассказала той по телефону, что я встречаюсь с Артуром. То есть Нина придерживалась своей незыблемой логики. Я, Алена Морозова, делаю плохое, и значит, такие вещи нельзя скрывать от общественности, от Валерии в первую очередь. Кстати, а почему мама Нины, видя то, как ее дочь расстроилась из-за яблока, не пошла на рынок и не купила дочери желанный фрукт? На рынках в те дефицитные времена можно было купить все, даже если случался общий неурожай, только дороже, конечно. Ну ладно, если на нашем районном рынке яблок не продавали бы, то на каком-то из центральных их уж точно можно было достать. Хотя о чем я? Ни Нина, ни ее мама никуда не ездили специально. Они не выбирались за пределы своего района вообще. Это я, любительница охоты в ГУМе и ЦУМе. Нина труслива, чувствительна, обидчива. Она привыкла жаловаться на неправильную, такую грязную жизнь. У нее даже солнце виновато в том, что ушло за горизонт. А что в жизни абсолютно правильно, стерильно? Разве что операционная, правда? Никто туда без повода и не рвется. Нина из тех людей, кто постоянно рассказывает про свое ужасное прошлое. И вот это странно, когда дама пенсионного возраста все еще живо мается своими детскими обидами, пережевывает свои детские травмы. Таким, как Нина, всегда все плохо и лучше не будет. Нина пришла в этот мир не для удовольствий. Она пришла сюда страдать. И подруги ей всегда были нужны только для того, чтобы изливать на них свое нытье. Я лежала ночью без сна, думала о Нине и бесилась неимоверно. И это вместо того, чтобы радоваться своему поступлению в институт и публикации в журнале. Я попыталась отвлечься, задремала, но вместо Нины ко мне внезапно явился Гога. Он смотрел на меня в ночи немигающими глазами, и по лицу его текли потоки воды. Он держал в руках нож. А что, если Гога теперь будет приходить во снах ко мне вечно? Я смогла нормально уснуть только под утро. Проснулась часа через два совершенно разбитой. Бабаня ушла, оставив мне на столе горку сырников и кастрюлю молока. Молоко не магазинное, а из совхоза или колхоза ранним-ранним утром привозили молоковозы в разные районы города. Покупатели шли с бидончиками за свежим молочком на точку. Были и очереди, человек по 15 в среднем. Но очередь двигалась быстро, пока молоко наливалось в бидон, продавец успевал у 2-3 человек принять заранее деньги. Молоко раскупали тоже быстро. Кто замешкался, проспал, оставался без молока. В этой системе были и плюсы, и минусы. С одной стороны, можно было попробовать настоящее свежее молоко, и проверенное, кстати, никакой химии и порошка. С другой стороны, покупка этого продукта требовала определенной сноровки и скорости. Попробуй вскочи из постели затемно. Ну и без кипячения тут никак. Такое молоко долго не хранилось, скисало. Это была прежняя логистика, логистика старого мира. Когда в деревне рано утром доили корову, а потом везли свежее молоко в город. Это молоко тут же раскупали, и другого такого уже не было. Ну, если только в магазине купить. Да и магазинное молоко тоже приходилось кипятить, ибо оно тоже быстро скисало. То же касалось и свежеиспеченного хлеба, и других продуктов. От этого и очереди. В мире же будущего, в 21 веке, очередей за молоком и хлебом уже не существовало. На полках магазинов всегда стояло молоко, которое можно было не кипятить и хранить потом полгода, и даже не в холодильнике. Говорят, оно было сделано из порошка, купленного в другой стране. Ну что, у цивилизации 21 века с ее технологиями, развитой химией, стабилизаторами, консервантами и усилителями вкуса производство и логистика были более совершенны. И да, натуральное деревенское молоко из-под коровы в будущем надо было тоже как-то специально доставать, искать его, и стоило оно очень дорого. Говорят, колхозы в советское время нуждались в постоянных дотациях от государства. Так и в 21 веке фермеры требовали дотации и финансовой помощи от государства. Вот и получается, что в любую эпоху натуральный и свежий продукт — сложно добываемое удовольствие. На смену колхозам и совхозам пришли агропромышленные холдинги, вытеснив фермеров. Кто знает, что будет в 22 веке. Возможно, сельское хозяйство почти исчезнет, и еду станут выращивать в пробирке. Итак, бабаня сегодня встала ни свет ни заря, успела купить молоко и даже вскипятить его. Я съела все сырники, запив целым литром кипяченого, еще теплого молока с шапкой густых и нежных сливок сверху. Такого голода я еще не ощущала никогда. Я отвыкла от сливок на молоке. В будущем его гомогенизировали, оно не расслаивалось на молоко и плавающие сверху жирные сливки. А спустя несколько минут содержимое моего желудка вдруг стремительно извергнулось обратно. И эти странные ощущения в груди, я помнила их. Было такое со мной один раз, когда я ждала свое первое и единственное дитя. Слишком жирное молоко или я беременна? Беременна. Я стояла на коленях перед унитазом, и меня буквально выворачивало наизнанку. Хорошо, что никого дома не было. Соседи Севастьяновы опять гостили у своих родственников на даче. И, судя по всему, это был ребенок от Никитина. Но это ведь лишь вероятность. С другой стороны, с Артуром мы всегда предохранялись, а вот с Никитиным 99,99 — это его ребенок. И все же опять эти цифры, одни и те же цифры. Я вроде как все знаю, о многом догадываюсь, но уверенности и покоя мне эти догадки не приносят. Ребенок решил прийти ко мне в самый сложный момент моей жизни. Ребенок своим появлением ломал мне все, хотя я и мечтала о его появлении. Даже время овуляции пыталась рассчитать. Но столкновение с реальностью, как всегда, оказалось неожиданным. Поэтому я смеялась и рыдала, облокотившись о края унитаза. И вот как мне узнать сейчас точно, беременна я или нет, и какой срок у беременности? Бедные женщины прошлого. Они были вынуждены ориентироваться на свои ощущения, например, тошноту, изменение аппетита, нагрубание, фу, какой противный термин, молочных желез, учащенное мочеиспускание. Домашних тестов на беременность в эти времена еще не существовало. УЗИ? УЗИ вроде появилось позже, где-то с середины 80-х, если мне не изменяет память. И то это было еще не совсем совершенное УЗИ. А что было сейчас? Нет, какие-то биологические тесты и анализы в это время существовали. Ну и главное, многое определял гинекологический осмотр. Врач оценивал изменения цвета и формы шейки матки, ее увеличение. Точность такого осмотра с 6-8 недель беременности. То есть в данном случае все решала опытность врача. Словом, ранее определение беременности в эти годы в СССР требовало времени и отличалось расплывчатостью. Зачем мне требовалась точность? Странный вопрос. Я хотела знать, кто отец моего ребенка. Впрочем, какая разница? Тут же возражала я самой себе. Ну что, ты, милочка, просила у высших сил стать матерью, и тебе, кажется, ответили на просьбу положительно. Не проси еще больше. Радуйся тому, что имеешь. Возможно, моя беременность — это большой плюс. Еще и в том смысле, что меня никто не разоблачит, как человека, не обладающего писательскими способностями. От беременной женщины не станут требовать гениальных текстов. На всякий случай я полезла в книгу, в которой Николай собрал для меня варианты помощи на все случаи жизни. Пролистав ее, я обнаружила вот что. В СССР к этому времени уже существовали ультразвуковые аппараты. Но пока они были только в крупных медицинских центрах крупных же городов. И Николай дал описание способа, как добиться ультразвукового исследования в Москве, не совсем законным способом, разумеется. Но выбора у меня не было. При отсутствии патологий я бы не добилась направления в известный медицинский институт в Москве.